Марк зашел в умывальную, из нее в гладильную. За столами утюжили форму 6 человек. Ближе к окну трудился декан Простина. Марк подошел к Лопоухому, взял за шкирку и, не говоря ни слова, ударил лицом о край стола. Простина завизжал. Тонко, по-заячьи. Губа Лопоухого треснула. Брюки, выглаженные до стрелок, изморались кровью. Марк пнул декана в колено. Бестолково размахивая руками, Простина вывернулся, но кулак мстителя догнал его, с правой в челюсть. Марк еще бил Простину, когда на него кинулись. Нет, не солдаты, двое деканов. Кто-то выскочил из гладильной, разинув рот в беззвучном крике. Миг, и в драку вмешался молодой, незнакомый декурион. Судя по всему, он проходил мимо, и беглец врезался в него, будто снаряд. Стол опрокинули. Раздался истошный вопль. Горячий утюг мазнул по голому телу. Молодой декурион схватил утюг, замахнулся и, рыча от разочарования, швырнул оружие в угол. Утюгом можно было убить, и декурион не желал рисковать. Вернувшись в свалку, он еще долго рычал. «Лестница», — думал врач, — «горит и огнем, лестница». Он еще не знал, что это надолго.